По всей видимости, последним с ним говорил Луи Бубе, маленький и худой, словно жокей, швейцар Лотоса. На Монмартре его больше зовут Микеем. Так вот, между 11:30 и 12:30 Эмиль вышел из Лотоса и какое-то время постоял около Микея, который каждый раз, когда останавливалась какая-нибудь машина, подбегал открыть дверцу. Они разговаривали. Эмиль был молчалив. Кажется, он много раз смотрел на часы, а потом пошел вниз по улице Пегаль. Микей подумал, что он вернулся в Сент-Роп. «У вашего зятя была машина?» «Нет, после несчастного случая...» «Какого несчастного случая?» «Это произошло 7 лет назад. Тогда Эмиль жил в Гаври, где у него было небольшое ночное заведение, Дансинг Монако. Однажды они с женой отправились на машине в Руан. Он уже был женат на вашей сестре?» «Я говорю о его первой жене, Марии Перуэ, француженке из окрестностей Гавра. Она ждала ребенка, и как-то раз они ехали в Руан, чтобы посоветоваться со специалистом. Шел дождь, на повороте машину занесло, и она врезалась в дерево. Жена Эмиля погибла от удара. А он пострадал? Отделался раной на щеке, шрам сохранился до сих пор. На Монмартре почти все считают, что это след ножа. Он любил жену? Очень, знал ее с детства. Он родился в Гаври? В одной из окрестных деревень, не знаю, в какой точно. В той же, что и Мари. С тех пор, как она погибла, Эмиль ни разу не сел за руль автомобиля и, насколько возможно, избегал ездить на машине. Так что в Париже он брал такси крайне редко, много ходил пешком, а в случае надобности пользовался метро. Впрочем, он неохотно покидал свой 9-й округ. «Вы думаете, его убили?» «Я думаю, что если бы с ним ничего не случилось, он уж давно был бы дома». «Они живут с вашей сестрой вдвоем?» «Нет, с ними живет наша мать и еще другая моя сестра». Ада, она служит у него секретаршей. Ну и двое детей. Ведь у Эмилии и Марины двое детей. Мальчик Люсьен 3 лет и девчушка 10 месяцев. Вы кого-нибудь подозреваете? Антонио покачал головой. Как вы думаете, не связано ли исчезновение вашего зятя с делом Мазотти? Я абсолютно убежден в том, что Эмиль не убивал Мазотти. Мегре повернулся к Люка, поскольку тот вел расследование по этому делу. «А твое мнение?» «И я убежден, патрон. Я дважды допрашивал его, и у меня сложилось впечатление, что он отвечал искренне. Как сказал Антонио, Эмиль — человек довольно-таки тщедушный, к тому же почти робкий, и даже как-то странно было видеть его хозяином ночных заведений. А с другой стороны...» В конфликте с Мазотти он сумел постоять за себя. Каким образом? Мазотти и его банда организовали рэкет, что само по себе не оригинально, но они его усовершенствовали. Они еженедельно требовали более или менее значительные суммы от каждого владельца кабаре под предлогом, что берут его под свое покровительство. Поначалу большинство владельцев отказывалось платить. Тогда разыгрывалась небольшая, хорошо отрепетированная комедия. Вечером, когда в заведении было полно посетителей, в сопровождении одного или двух своих молодчиков появлялся Мазотти. Они устраивались за столиком, если оказывался свободный, или в баре, если свободных столиков не было, заказывали шампанское и во время исполнения какого-нибудь номера затевали потасовку. Сначала слышалась приглушенная перебранка, потом выкрики. Бармен или метрдотель вмешивались, их обзывали ворами. Кончалось все разбитыми бокалами, большей или меньшей свалкой. И, естественно, многие посетители уходили, клянясь себе, что отныне ноги их не будет в этом кабаре. Когда Мазотти появлялся в следующий раз, хозяева предпочитали платить. А Эмиль не платил. Нет. И не обратился за помощью к громилам из преступного мира, как некоторые его собратья, которые, кстати, ничего этим не добились, ибо Мазотти в конце концов купил и тех. Эмиль надумал пригласить нескольких докеров из Гавра, и они взяли на себя труд образумить Мазотти и его людей.